Глава 17. Страшная пугалка флота. Я проснулся мгновенно и тут же обратился к системе корабля. Первой мыслью было, что зря поверил бывший, она где-то напортачила. «Банши, когда ушла Анна?» «Член экипажа Анна находится в своей каюте». Я притормозил и вновь глянул на рыжую морду. «Так, где ты находишься и что за помощь? СБ?» «Ну...» Я стоял, поглаживая себя по подбородку и задумчиво смотрел на лежащего на кровати Бена. Одежда у него была интересная. Искусственно изношенный комбез со стилизованным красным черепом над сердцем. «Так, судя по костюму, ты сегодня злой жестокий пират, укравший беззащитную СБшницу со станции и теперь показывающий ей мир беззакония?» Я перевел взгляд на мини-киборга в форме, но совершенно смятой прической. Она закусывала губы с виноватым видом. При этом стояла, опершись на стенку, судя по всему, тоже пострадала, хоть и запланировано. «Нет, я был пленным пиратом», — шериф кашлянул, поймав взгляд Прокси. «Я же кое-как сдержал усмешку. Ты помогать будешь или нет?» «Сейчас магию исцеления вспомню». «Братан, у тебя нога сломана». «Представь, какая страсть!» «Прокси!» — я снова уставился на девушку. «Можешь ему в следующий раз что-то интереснее сломать? Челюсть, например?» «Я ранила пассажира джампера», — буркнула она. «И что? Пассажир вон довольно лежит, даже не жалуется». «А ты же не знаешь, если киборг не умеет соизмерять силу, неважно, на службе или в быту, его могут надолго отстранить от работы и заставить проходить специальный курс. Время не оплачивается, я потеряю много денег и времени на них. Это адская рутина. Ограничители не всегда помогают, особенно когда хочешь чуть больше. Быть киборгом не всегда просто. Наверное, что-то такое и у аугментов. Не знаю. Для аугментов такого нет. Разве? Откуда ты знаешь? Пример перед тобой. Мы отлично контролируем силу. Надо же. Ха, шериф и рот на замке держал. Я усмехнулся, видя округлившиеся глаза. Ладно, я понял. Но переодевать его не стану. Натяни на него нормальный комбез, я пока зафиксирую перелом. Отведем на Банши, а уж там он случайно сломает ногу. Прокси, кажется, очень искренне поблагодарила и помогла с Беном, которому влили еще бутылку какого-то пойла. Со стороны выглядело так, как будто я пришел за пьяным другом и помогаю ему дойти. Правда, Прокси самой нужна была помощь, и мне пришлось действовать одному, затащив его на корабль, подержав его там минут 10. «Да пошли уже!» «Меня мутит и болит нога. Терпи, чтобы не было подозрительно. Не хочешь же свою девушку подставить?» «Нет. И кажется, она нимфоманка. И вечером, и утром». «Ты против?» «Да не то чтобы. Расставаться жалко. Вряд ли мне наскучат за время полета». Он усмехнулся и сморщился из-за движения. «Да давай уже. Главная легенда, что упал с лестницы». Я вздохнул и вызвал медслужбу, чтобы не тащить его, а уложить на носилки. Медкапсулы у меня не было. Средства, чтобы решить проблему с закрытым переломом, для меня не проблема, но полноценная клиника справится лучше. Смысла экономить нет. Вскоре двери ангара открылись, и из них вылетела гравиплатформа, везущая медика и дроида. Узкая, так что они протиснулись через пассажирский шлюз и забрали пациента. Люди подтягивались из кают. Показалась Анна, а за ней Борис, получив честь первыми выслушать историю. Бориса это несколько смутило, а знакомая с шерифом ожидаемо хихикала. «Он часто находит девушек катастроф. Помнишь ту темненькую? Это которая случайно пальнула из пушек по ангару? Ага, каждый раз, как вспоминаю, смешно. Нужно же догадаться, у активированной консоли трахаться». «Зато о финале узнала вся станция», — улыбнулся я, припоминая былые дни. «Даже меня тогда СБ допрашивала, пытаясь выяснить степень злого умысла знакомого». «И чем закончилось?» — уточнил Борис. «Ему запретили посещать станцию без экстренной необходимости». «Хорошо еще не пробил, но мне больше запомнилась та, которая волосы в розовый цвет красила». Чуть не заставило открыться шлюз в вакуум, почему-то уверившись, что там есть силовой барьер. Заказала вместо 100 порций пайка 100 тонн, залила ароматизированную воду в устройство паровой глажки. «Как она дожила до взрослого возраста?» — без всякой шутки в голосе спросил Борис. «Вселенское чудо, не иначе. Что, уже не считаешь такого капитана секс-куклы таким уж психом? В итоге даже дешевле, чем девушку иметь». Борис скривился и покачал головой. Анне же пришлось рассказывать последние приключения с Нострома. Поведение дроида и вируса ее также удивило, так что она расспрашивала детали, и когда мы завершили установку деталей на Банши. Бен, как ни удивительно, вернулся сам без угроз, а не решил откосить от работы. И стал помогать. Даже пообедали вместе, смотря последние новости. Варп-связь стала нестабильной, хотя новые спутники-ретрансляторы разворачивали, но прыгали мы гораздо дальше, чем покрывал один. То есть вылетевшие ранее корабли уже начали восстановление системы. Некоторые вовсе не шли с флотом до конца, а отделялись и уходили назад, разворачивать несколько новых спутников. Да и мы оказались вне покрытия высокомощной сети. Канал был ограниченным и в значительной мере занят ВКС. В общем, мы завершили сборку и установку маневрового блока и решили посидеть в баре. Вчетвером, хотя я сомневался, хочу ли отдыхать в компании Анны. Тем не менее, собрались и травили байки, понемногу выпивая. Джин рассказала о своем попадании на флот и решении заменить части тела железяками. Сводя к сути, задирали в школе, раздражали мужчины, что отнеслись к ней как к хрупкому цветочку. Мы с Беном поведали о недавнем опыте наемничества. Вот Анна в основном молчала, видимо, не желая мне рассказывать, как у нее складывались эти годы. К сожалению, спокойно отдохнуть нам не дала пьяная компашка флотских. «Вай, какие девушки скучают! Хотите провести приятный вечер в компании настоящих мужчин?» Я вздохнул и повернулся к улыбающемуся во все 32 пижона в кожанке и джинсах. «Нам не скучно, все в порядке». Чуть напряженно сказала Прокси. «Надо же, впервые от нее такой тон слышу». «Да отвалите!» — фыркнула Анна. «О, не спеши отказываться. Ты просто еще не знаешь, как тебе повезло». Я решил не вмешиваться, наблюдая за представлением. «Да, если я сейчас везучая, то тогда начнется черная полоса, не иначе буду в каждой системе на флот ксеносов натыкаться. Отвалите, мы тут отдыхаем». «Слышь, сучка, повежливый говори», — встрял другой пижон. «Перед тобой пилоты МОК». «О, надо же, молодой еще, скорее всего, совсем недавно на службе». Знакомый мне типаж горячей головы, зашкаливающий самоуверенностью. «А что же ты мог? Уже не помнишь?» — продолжила девушка. «Анна, «Хватит», — прошипела Прокси. «Да, если бладинка, то и мозги куриные», — усмехнулся третий. «Парни, будьте повежливей», — снова заговорил главный. «Смотрите, девушка с характером, а не дешевка, что сразу вскочила. Эти двое вон языки в задницу засунули при виде нас. Видимо, она тут главная». Она подавилась. Шериф начал подергиваться, засунув свою ухмылку в кружку пива. «О, мне нравятся девушки с характером», — улыбнулся я. «Пока назвал этих троих про себя трус, балбес и бывалый. Не уверен, откуда это вытащил. Балбесом назвал главного. Вот я очарован ходом непринужденного светского общения». «Шарт!» Громким шепотом пискнула Прокси. «Раз нравится наблюдать, то можешь это делать со стороны, мышкара». Он кинул оскорбление флотских. «Малый флот часто называют москиткой. Но если комары могут покусать и тяжелый флот, то мошки, мол, вообще безвредные, где-то мельтешатые только. Последнее предложение, красотка». В компании настоящих аугментов измог рысаки. Ты ведь знаешь, что это, не так ли? Точно, рысаки. Они мерены? Невинным тоном уточнила она. Что пижон, что большое и мелкое, недоуменно уставились на блондинку. Даже я не сразу выкопал из памяти значение крайне устаревшего слова, которое слышал только благодаря фэнтези на тему дремучих планетарных веков до технологической эры. Если правильно запомнил, кастрированный конь гораздо более спокойный и покладистый, чем обычный. Названный мной бывалым оправдал псевдоним и шепнул значение слова балбесу. Лицо стало краснеть, он тут же замахнулся, собираясь выдать Анне сильную пощечину. Учитывая мощь мускулов, такой как он, как минимум выбьет ей челюсть. Впрочем, не успел, я перехватил руку. Попытался скрутить, но балбес успешно освободился из захвата. А трус, как я метко попал, тут же выхватил ножик. «Парни! Вам не кажется, что нападать на гражданских недостойно?» «Чё ты там вякнул, машкара?» Балбес попытался мне двинуть уже кулаком, но маневр не был продуман. Легко уклонился от удара и подтолкнул его в спину, одновременно зацепив ногу. Так что пижон распластался на полу между столиками. «А на нас-то уже смотрят!» Я перевел взгляд на труса и бывалого. Первый все стоял с выставленным ножиком и ждал развития событий. Второй наблюдал и, собственно, задал вопрос. «Как ты смог это сделать? Скорость движений, как у нас». «Ты чего ему вопросы задаешь? Вмажь ему!» Балбес кое-как встал. «А их из флота не выкинут за вооруженное нападение?» — спросил шериф, который приподнял Прокси и поглаживал ее по голове. «Не, как вода с гидрофобного покрытия, лишь бы не убили», — пожал я плечами, не отрывая взгляда от них. «Видимо, успели прославиться, как докучающие всем придурки». «Только нет такого МОК. Может, ММОГ, малая мобильная оперативная группа?» «Это одно и то же», — сказал трус. «Да нет». «Малый. Просто формирование из аугментов, обычно пятерых. Отряд с красивым названием и на одном двух кораблях Б-класса и С. В обычный МОК у каждого умелого пилота свой корабль, и это большая структура, базирующаяся на авианосце, как правило, со своей особой фишкой». «Оп, невежливо так перебивать». Я перехватил еще один выпад балбеса, направленный в спину, и таки скрутил его. «Ты тоже?» — заключил бывалый. «Но нейросеть не отвечает». «Конечно». Я отключил ответ на запросы о соединении. «Ибо нефиг. Да успокойся ты. Чего дергаешься?» Я отпустил брыкающегося балбеса, и в этот раз он хотя бы не растянулся позорно на полу. «Это запрещено уставом», — сказал бывалый. «Я в отставке. Отвалите». Остальные посетители внимательно наблюдали за нами. «Откуда? Подразделение?» — выпалил бывалый. «А коды доступа от корабля тебе не дать?» — усмехнулся я, подняв упавший от резких движений стул и сев на место. «В отставке? А если проверить? Знаешь, что я тебе устрою? Знаешь, кто я?» «Не очень, но про себя обозначил балбес», — честно сказал я. Прокси окончательно не выдержала. Тоже была удивлена, но все же влезла. «Шарт, не нагнетай. Его отец — большая шишка во флоте. Посмеются и отстанут». «А, так он по блату прошел», — понимающе кивнул я, смотря на перекошенное от ярости лицо. «Ну ладно, удовлетворю жажду зданий». «Резонанс». Вот теперь трое подвисли, а я, наконец, вернулся к своему пиву. Замечу, настоящему. Или такая хорошая синтетика, что я не могу отличить. Но, учитывая характер флота, скорее всего, настоящее с одного из аграрных мирков или гидропонной фермы. Трус и бывалый даже полшага назад сделали, что еще больше удивило мини-киборга. «Лжешь?» Прищурился он. «С чего бы? Теперь-то отвалишь?» «Вызываю тебя на дуэль», — объявил он на весь бар. «Хочу проверить, что за слухи ходили о резонансе». «Ох, не сидится же человеку!» «Слушай, мы тут как бы отдыхаем», — поняла мой настрой Анна. «Завались, тебя курица не спрашивали», — рыкнул он. «Давай, или струсил, или лжешь?» «Эрик, ты что делаешь?» — недоуменно спросила она, когда я опрокинул в себя кружку. «Больно хорошее, чтобы бросать его здесь». «Да, согласен я, балбес. Расслабься и дыши глубже». «Дать нейтрализатор?» — спросил шериф. «Себе его оставь. И предупреждаю, второй раз я тебя не понесу. Так что будь осторожней. Так, Анна, где моя шпага?» «В штанах?» — выдала она и сама засмеялась. «Эх, ну нет, там минимум клеймор». «Ты издеваешься!» — воскликнул балбес. «И прими нейтрализатор. Если я уделаю бухого, какой толк?» «Я стел как трезвушка», — сказал я и тут же засомневался в своих словах. «Так, ладно, неважно, показывай. Где ваши симуляторы?» «Я, пожалуй, хочу это видеть». Шериф поднялся со своего места и потянул подружку. «Пойдем, поглядим». Я махнул рукой, подхватив под руку Анну и двинулся за взбешенным балбесом. «Ты что делаешь?» — спросила она, отстраняясь. «Ты действительно пьян?» «Да нет, просто вечер перестает быть томным», — хмыкнул я, отпустив руку. «Как-то по привычке». «А, то есть привык так делать?» — кивнула она. «А ты не боишься, ну...» «Да тут все нормально», — отмахнулся я. «Капитан тебя уложит», — сказал трус, обратив на нас внимание. «Будь мужиком, ля, проглоти таблетки. Хочешь списать поражение на состояние?» «Может, я пьяный лучше пилотирую?» — улыбнулся я. «Так он всего капитан? Мелко для их статуса. Остальные, так понимаю, лейтенанты». «Поэтому никогда не пьешь в полете?» — уточнил шериф. «Типа того. Боюсь, вселенная не выдержит моей крутости, если я пьяным в бой ввяжусь». Он усмехнулся и глянул на еще парочку людей, следивших за нами. «Я поражена», — тем временем сказала Прокси. «Ты молод для отставки. Я никогда не слышала о таком подразделении». «Его прикрыли через полтора года после моего ухода. Давно уже», — я пожал плечами. «Ушел, и развалилось все. Ладно, шутка. Так возникла проблема, и это, в общем, секретно. А у аугментов есть свои недостатки. Мини-киборг недоуменно моргала, а причину попытался выдать бывалый. Они с катушек слетели. Не совсем, проворчал я. Вы переставали видеть грань между машиной и реальностью, повторил он. Сплетни и домыслы. Но вас же расформировали. Да и заметь, я тут без всяких ограничений и даже не пытаюсь убить тебя во славу бога машины. Гастон, похоже, хотел напомнить о битве при одной планете, но, видимо, решил не продолжать спор. Я же прикинул, а что это я бесплатно предоставляю свое время для тренировки этого пижона? Наемник я или инструктор ВКС? «Господа из мини-мок», — начал я. «Не смей так говорить», — рыкнул балбес. «Ах, оскорбление актуально». «Смысл тот же», — отмахнулся я. «Так, а за что, собственно, сражаемся? Сердце дамы как бы не мое. И вообще она не принцесса, а скорее оруженосец». Тут же получил в бок тычок локтем, но с речи не сбился, а, между прочим, самая подходящая роль. «Но ты меня оторвал от отдыха, надеешься уделать, а по факту даже правила не обозначили. Так что ставим? Только давай не казенное». Мой противник ненадолго задумался. «Деньги скучно. Сейчас бесполезно для меня, а так, может, что-то ценное добуду». «Бой на уничтожение. Арену выбираешь ты. Единственное условие — равная мощность силовой установки. Любое снаряжение». «И что ставишь ты?» — скатился до наемника. «Попробуй. Тебе понравится, если отпустят», — задумчиво сказал я. «Масс-драйвер Магнетар МК 5-я версия 2-я. Предлагаю ее». Даже если ВКС кое-какое личное снаряжение все равно никому не помешает. Естественно, он заинтересовался. «Ха, импульсник кристалл Ра», — начал он, — «не интересует. Боевой дроид тоже. Не хочу я боевых дуболомов на борту, недавний вирус тому примеру, а мне самому не нужны». «Шлем для боевого скафандра для коннектора СК-4-2 или выше?» Я удивился. Не целый скаф, а один шлем. Хотя бывает, особые продают отдельно, а у меня как раз подходящий соединитель. «В чем особенность?» «А в чем особенность винтовки?» «Очень хороший. Сенсоры, лак визора, прочность брони». «Идет. Хочу увидеть его сразу. Взаимно. Хотя ты все равно проиграешь. Сколько лет назад ты уволился, старичок? И выпей ты таблетку». «Они горчат, вот и не хочет. Нужно в еду подсыпать», — попытался сумничать шериф. А на мой косой взгляд лишь усмехнулся. «Так и быть, метнусь в твою сокровищницу. Кстати, ты все пушки в ней помнишь? И веду учет каждой царапины». Он козырнул и повел за собой подружку. Балбес же отдал команду трусу и метал в меня гневные взгляды. «Годы идут», — сказала Анна. «А резонанс все так же помнит». «Мы во многих операциях отличились и не раз на учениях давали жару другим ок. А еще зачастую именно нам поручали ловить и устранять предателей. Нас и цепными псами ВКС называли. Такое не скоро забудут». «Но ты осторожней». «Ага, не волнуйся». И вот вместо отдыха мы отправились на другую палубу к симуляторам. Вообще-то мы здесь посторонние, но у него было достаточно полномочий, чтобы усадить пилота в одну из кабин и позволить смотреть зрителям. А аппараты все те же. В принципе, в них и менять нечего. Улучшить могли разве что программу. В длинном зале в два ряда стояли ассимиляционные кабины, чтобы ничего не мешало, и имелось три огромных экрана. При дуэлях обычно выделяется по одному экрану на вид с мостика каждого корабля и техническое состояние машины, а на главном — вид со стороны с умной динамичной камерой. Впрочем, тут можно и сражения крупнее симулировать. Правда, симуляторы всегда где-то в мелочах врут. Не дорабатывают. Зато гораздо дешевле реальных полетов и можно схлестнуться. Внутри каждой из кабин стандартизированный пост управления ВКС Земной Федерации. Для рынка компании порой упрощают панель или что-то немного двигают, выносят некоторые регулировки на отдельные панели, но в базе все одинаково. Экран всего один и небольшой. Больше и не надо. Поскольку я просто выбрал вход без конкретного сохраненного пользователя и надел шлем. На запустившемся визоре я видел идеально подогнанную дополненную реальность. Мои руки и консоль на месте, зато вместо стен пока что словно бы сплошной экран без границ, отображающий серое поле квадратов, уходящих бесконечно далекому горизонту. Вскоре вместо этого отобразится точная копия мостика выбранного корабля. «Давай, 10 минут на подбор профиля. У меня выходной», — раздалось по рации от балбеса. Нужно было хоть имя спросить, и да, у него-то сохранен предпочитаемый корабль, копирующий его собственный. Мне же предстояло полностью все снарядить. «Шарт, если проиграешь, будешь сам красить авангард». Это уже была Анна. Ничуть не убивала в наглости. И ведь такая покладистая была, когда и помочь согласились. А тут уже условия ставит. Говорила она с поста наблюдения, и связь была включена. «Хорошо, но раз хочешь, то будут ставки. Если победа будет за мной, я подбираю наряд на время шлифовки и покраски». «В смысле, нет?» «Поздно, мы уже договорились». Пока я болтал, продолжал листать корабли. А вот и он.